Опять. Снежок. Еще не смерть. Третий день скоро. Ветер. Ветер скрипит веревкой. Корова, чай, третий день недоенная. Это что? Свет красный. Ох, страшно. Факелы. Санель. Люди идут сюда. Еще муки. Хотела забить ногами, земляные горы сдавили их, пальчиком не сдвинуть. — Где она, не вижу? — громко сказал Петр. — Собаки, что ли, отъели? — Караульный, спишь? — Эй, сторож! — закричали люди у саней. — Здесь! — ответил протяжный голос. Сквозь падающий снег бежал сторож, путаясь в бараньем тулупе. Сходу мягко по медвежьи упал Петру в ноги, поклонясь, остался на коленях. — Здесь закопана женщина? — Здесь, государь-батюшка. — Жива? — Жива, государь. — За что казнили? — Мужа ножом зарезала. Покажи! Сторож побежал, присел и краем тулупа угодливо смахнул снег с лица женщины со смерзшихся волос. Жива! Жива, государь! Моргает! Петр Сидный, Алексашка, человек 5 лефортовых гостей подошли к голове. Два мушкетера, поблескивая железными касками, высоко держали факелы. Из снега большими провалившимися глазами глядело на людей белое, как снег, плоское лицо. — За что убила мужа? — спросил Петр. Она молчала. Сторож валенком потрогал ей щеку. Сам государь спрашивает, дура. Что ж он бил тебя? Истязал? Петр нагнулся к ней. Как звать-то ее? Дарья. Ну, Дарья, говори, как было. Молчал. Хлопотливый сторож присел и сказал ей в ухо, повинись, может, помилуют? Меня ведь подводишь, бабочка. Тогда голова разинула черный рот и хрипло, и глухо, ненавистно. Убила. И еще бы раз убила его, зверя. Закрыла глаза. Все молчали. С шипением падала смола с факелов. Сидней быстро заговорил о чем-то, но переводчика не оказалось. Сторож опять ткнул ее валенком, мотнулась, как мертвая. Петр резко кашлянул, пошел к саням, негромко сказал Алексашке: «Вели застрелить».